С одной стороны, его ощутили в прибавке к заработной плате, но распространение теневой экономики подчас вызывало тревожные локальные эффекты. Начался непредвиденный рост городского населения и региональное развитие, а с ним расцвела пышным цветом коррупция во всех ее проявлениях. Многие африканские страны тем самым оказались привязанными к моделям развития, в скором времени доказавшим в послевоенном мире свои уязвимые места и пределы. Даже при том, что доброжелательные намерения авторов программ типа Британского фонда развития и благосостояния колоний или многих международных программ помощи объективно поспособствовали присоединению африканских производителей к мировому рынку, права на участие в принятии решений африканцам никто предоставлять не собирался. Такие изъяны в политике казались тем более печальными, что они накапливались в одном месте, как это часто происходило, в силу ошибочной экономической политики после обретения африканцами независимости. Порыв в сторону индустриализации через замещение импорта часто приводил к катастрофическим последствиям в сфере сельского хозяйства. Так как цены на товарные культуры искусственно занижались относительно стоимости производимых на месте промышленных товаров, практически неизменно селян приносили в жертву горожанам, а при низких ценах они лишались стимула к подъему производства. С учетом того, что численность африканского населения начала увеличиваться в 1930-х годах, и этот процесс получил значительное ускорение после 1960 года, недовольство оказалось неизбежным, так как возникло разочарование реальной свободой от колониальных держав. Однако, невзирая на все трудности, процесс деколонизации на территории Черной Африки практически не прервался. В 1945 году единственными действительно независимыми странами в Африке числились Эфиопия, которая с 1935 по 1943 год находилась под колониальным гнетом, и Либерия, хотя на самом деле по закону Южноафриканский союз считался самоуправляющимся доминионом Британского Содружества и поэтому только формально исключался из категории колоний. Под немного менее определенным статусом также крылась практическая независимость британской колонии Южная Родезия. К 1961 году, когда ЮАР получила полную независимость и покинула Содружество наций, появилось 24 новых африканских государства. Теперь их насчитывается больше 50. В 1957 году первой новой страной в Африке к югу от Сахары, избавившейся от колониального гнета, стала Гана. Стряхнувшие с себя ярмо колонизаторов африканцы очень скоро столкнулись со вставшими в полный рост проблемами. На протяжении следующих 55 лет им предстоит пережить 25 крупных войн или вооруженных гражданских конфликтов, а также убийство заговорщиками 30 глав государств или премьер-министров. Их ждут исключительно жестокие вспышки кровавых междоусобиц. На территории бывшей бельгийской колонии Конго попытка народа, богатой природными ресурсами области Катанга, создать самостоятельное государство, вызовет гражданскую войну, в которую тут же вмешаются советские и американские политики с противоположными интересами. А в ООН будут призывать к восстановлению там мира. Потом, в конце 1960-х годов, случится еще более досадный эпизод – гражданская война в Нигерии, до того времени считавшейся самым стабильным и многообещающим из новых африканских государств. В данном случае иноземные представители тоже не приминули побаловаться кровопролитием. Причина состояла в том, что Нигерия присоединилась к странам-поставщикам нефти. В остальных странах происходили умеренно кровопролитные, но все равно весьма ожесточенные стычки между политическими фракциями, районами и племенами, на которое отвлеклось внимание немногочисленных вестернизированных политических верхушек, причем такие политики начали отказываться от демократических и либеральных принципов, о которых много твердили в бурные дни отступления колониальной системы. Особенно пагубными для стран Африки считаются войны, разгоревшиеся в конце эпохи Холодной войны. Борьба с апартеидом в ЮАР принесла многочисленные человеческие страдания, как и гражданские войны, которые южноафриканцы спровоцировали в соседних странах. Гражданская война в Руанде, длившаяся с 1990 по 1993 год, где демагоги использовали ушедший было в прошлое межэтнический конфликт для подстрекательства геноцида против народности тутси, собрала свой чудовищный урожай. Погибшими числится как минимум 500 000 человек, или почти 20% населения этой страны. В Конго, названном Заиром, во время 32 лет правления диктатора-марионетки Запада по имени Мобуту, гражданская междоусобица с иностранным участием в конце 1990-х годов, в скором времени переросшая в самую разрушительную когда-либо войну на континенте, принесла на алтарь убитыми не меньше 500 000 человек. Конец колониализма никак не означал конца страданий народов Африки. Во многих новых странах реальная или воображаемая потребность в предотвращении расчленения государства, подавлении открытого инакомыслия и укреплении центральной власти к 1970-м годам привела к однопартийному авторитарному правлению или передаче политической власти военным, что напоминало историю новых государств Южной Америки после освободительных войн. Зачастую сразу после обретения независимости любое несогласие с политикой так называемой национальной партии, появившейся на пути к национальной самостоятельности в конкретной стране, начинали клеймить как измену. Никуда не девались и сохранившиеся режимы прежней независимой Африки. Раздражение старинным режимом, явно не способным к проведению мирных политических и социальных изменений, послужило причиной революции в Эфиопии в 1974 году. Удаление с пути Льва Иуды практически случайно положило конец древнейшей христианской монархии в мире и династии монархов, по одной из версий летописи, бравшей начало от сына Соломона и царицы Савской. Год спустя военнослужащие, захватившие власть в Аддис-Абебе, дискредитировали себя не меньше, чем это получилось у их предшественников. В результате сходных изменений повсеместно на территории Африки время от времени появлялись подобные тирану политические предводители, напоминавшие европейцам собственных диктаторов их ранней поры, но такое сравнение не всегда представляется корректным. Африканисты деликатно выдвигают предположение о том, что многие, так сказать, сильные личности новых государств следует рассматривать как наследников мантии африканского царского сана до колониальных времен, а не с точки зрения западных критериев. Кое-кого из них проще всего, однако, причислить к элементарным разбойникам. Их собственные беды ни в коей мере не унимали частое раздражение, с которым многие африканцы реагировали на внешний мир. Некоторые корни такого поведения можно обнаружить у самой поверхности исторической почвы. Мифологическая драма на сюжет европейской работорговли в старину, в которой африканцам предлагали поискать высший пример расовой эксплуатации, всегда оставалась творением фантазии европейских и североамериканских сочинителей. К тому же на самой поверхности почвы континента относительно беспомощных государств, некоторые с населением меньше 1 000 000 человек, лежало ощущение политической неполноценности. С политической и военной точки зрения, от лишенной единства Африки не приходилось ждать большого веса в международных делах, хотя попытки все-таки предпринимались ради преодоления слабости, возникшей в результате раскола. Одним из неудачных примеров служит предпринятая в 1958 году попытка создать Соединенные Штаты Африки. Она открывала эпоху союзов, частичных объединений и пробных федераций, достигшую высшей точки с появлением в 1963 году Организации Африканского Единства, ОАЕ, решающую роль в создании которой сыграл эфиопский император Хайле Селасие I. С политической точки зрения, однако, проект ОАЕ особым успехом не увенчался даже в виде нынешнего Африканского Союза. А ведь в 1975 году активисты этой организации действительно провели полезные торговые переговоры с Европой в защиту африканских производителей. Именно разочарование практически во всей ранней политической истории независимой Африки подтолкнуло кое-кого из африканских политиков к сотрудничеству в экономическом развитии, прежде всего со странами Европы, остававшейся для них главным источником иностранного капитала. Но память о веках эксплуатации колониальной эпохи стала точно таким же непреодолимым барьером для плодотворного сотрудничества, как и нечестность в делах, которую во многих африканских странах чувствовали, когда получали выручку при назначенных европейцами экспортных ценах на их сырье. Народы многих стран замкнулись на внутренней жизни и внедрили в свою экономику административно-командную систему самых разнообразных видов. Кто-то установил сотрудничество с Советским Союзом и восточноевропейскими странами, но совсем немногие из таких схем принесли ощутимый успех с точки зрения развития. Экономический опыт народов независимой Африки до недавнего времени выглядел ужасающим. В 1960 году производство продовольствия все еще едва успевало за приростом народонаселения, но к 1982 году во всех, кроме 7 из 39 расположенных к югу от Сахары странах, этот показатель на душу населения не достигал уровня 1970 года. Коррупция, отсутствие рационального понятия политики и увлечение показными престижными инвестиционными проектами поглощали производственную отдачу африканских стран, а также средства зарубежной помощи, поступавшие на их развитие. В 1965 году ВВП всего континента был меньше, чем ВВП штата Иллинойс, а в 1980-х годах более чем в половине африканских стран объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности стал сокращаться. На такие тощие экономические показатели первым пришелся удар нефтяного кризиса начала 1970-х годов, а затем сопровождавшая его торговая рецессия. Сокрушительное воздействие извне на Африку только усугубились с приходом повторной засухи. В 1960 году рост ВВП Африки составил жалкие, но все еще положительные 1,6%. Тенденция роста в скором времени переменилась на спад, и в первой половине 1980-х годов ежегодного сокращения ВВП оценивалось в 1,7%. Вряд ли стоит удивляться тому, что в 1983 году сотрудники экономической комиссии ООН для Африки описали картину экономики континента, возникшую из исторических тенденций, практическим кошмаром. С конца 1990-х годов экономические показатели большинства африканских стран начали расти, и прежняя картина поменялась на более обнадеживающую, но только до мирового экономического кризиса 2008 года. Цены на сырье повысили, и, по крайней мере, в некоторых странах наблюдалось усовершенствование управления, На пользу заметно пошло окончание затянувшихся гражданских войн, а также налаживание банковских систем, прокладка новых линий связи и возведение объектов инфраструктуры. Но нерешенными остаются главные проблемы, тормозящие народы Африки на пути из бедности и к ликвидации неравенства. Адскую дань на континенте собирает эпидемия СПИДа, и потребуется еще масса времени для ее обуздания. В ряде стран ею заражено больше 10% молодого населения, и болезнь продолжает распространяться. К тому же насчитывается слишком много стран, население которых занято возделыванием одной зерновой культуры или добычей только одного вида полезных ископаемых, дающего львиную долю национального дохода. И образовательный уровень населения там низкий. Для преодоления хаоса, вызванного всевозможными конфликтами, и перехода к стабильным уровням роста, большей части Африки крайне необходима политическая стабильность, обеспеченная представительными правительствами. То, что самым мощным из африканских государств под названием Южноафриканский Союз на протяжении многих лет управляли белые люди, оторванные от остальной части континента, развитию Африки не помогло. Говорящие на языке африкаанс буры, к 1945 году взявшие власть над этой страной в свои руки, вынашивали обиду на британцев, которую те нанесли им во времена Великого Трека, а потом усугубили поражением в Англобурской войне. Они довели дело до полного разрыва связей с британским Содружеством наций после Первой мировой войны, причем дело это представлялось легким из-за большого скопления избирателей англосаксонского происхождения в провинциях Кейптауна и Наталя. Буры закрепились в провинции Трансвааль и крупнейших промышленных районах, а также сельских внутренних районах. ЮАР на самом деле втянули в войну в 1939 году на британской стороне, и ее власти поставляли хорошо подготовленные войска для достойного участия в ней, но даже тогда упорные африканеры, как они все чаще называли себя, придерживались движения, предпочитавшего сотрудничество с нацистами. Их предводитель стал премьер-министром в 1948 году после победы на всеобщих выборах над высокопоставленным государственным деятелем ЮАР по имени Ян Сметс. Как только африканеры последовательно овладели всей полнотой власти над Союзом, а также укрепили свои экономические позиции в промышленном и финансовом секторах, у них отпала необходимость скрывать свою истинную политику в отношении чернокожих африканцев, к которым они испытывали глубокую предубежденность. В результате они построили систему расовой сегрегации, названную апартеидом. В апартеиде получило системное воплощение и юридическое закрепление, низведение чернокожих африканцев до статуса низших существ, которые они занимали в соответствии с идеологией буров. Его целью ставилось обеспечить привилегированное положение представителей белой расы в стране, где индустриализм и рыночная экономика во многом послужили устранению регулирования и распределения растущего черного населения по старинным племенным объединениям. Апартеид обладал большей привлекательностью, пусть даже на не очень-то простительных основаниях, чем примитивное суеверие или предполагаемые экономические потребности африканеров. Для белых людей во всей Африке единственной страной, где существовало точно такое же равновесие черного и белого населения, как в ЮАР, и подобная концентрация богатства считалась Южная Родезия. В 1965 году правительство, сформированное партией белых националистов, к великому замешательству британского правительства, провозгласило независимость. Цель отступников состояла в том, чего боялись британцы, чтобы создать в Южной Родезии общество по образцу существовавшего в ЮАР. Британское правительство позволило себе колебания и упустила свой шанс. Изначально власти государств Черной Африки ничего с Родезией поделать не могли. И ВООН ничего путного тоже не придумали, хотя ввели карательные санкции в виде эмбарго на торговлю с бывшей колонией. Власти многих стран Черной Африки те санкции проигнорировали, и британское правительство смотрело сквозь пальцы на шаги, предпринятые руководством крупнейших нефтяных компаний по поставкам продукции мятежников. В истории слабого министерства случился один из самых позорных эпизодов, когда в глазах африканцев авторитет Великобритании пошел ко дну. Ведь они вполне объяснимо не видели причин, почему британское правительство отказывается от военного вмешательства для подавления колониального восстания, не менее скандального, чем мятеж 1776 года. Многие британцы обратили внимание на то, что именно тот давний прецедент послужил препятствием на пути вмешательства со стороны находившегося далеко, слабого в военном отношении имперского суверена. При том, что ЮАР, самое богатое и сильное государство в Африке, со временем приобретающее новое богатство и набирающее силу, казалось вполне благополучной страной, именно на нее вместе с Родезией и Португалией с 1970-х годов обрушивается нарастающий поток гнева Черной Африки. Линия фронта межрасовой борьбы оставалась такой же четкой, невзирая на мелкие уступки чернокожим гражданам ЮАР и укрепляющиеся ее экономические связи с некоторыми государствами негров. К тому же существовала опасность скорого вмешательства державы с противоположной стороны холодной войны. В 1975 году, после краха Португальской империи в Анголе, к власти пришел марксистский режим. Когда разразилась гражданская война, с Кубы прибыли добровольцы, чтобы помочь ангольскому правительству. Чуть позже власти ЮАР и США приступили к всесторонней поддержке мятежникам. Правительство ЮАР наглядно доказало свою способность к решительным действиям. Оно всячески открещивалось от конфузной ассоциации с неуступчивой независимой Родезией, чьи перспективы резко поблекли, когда в 1974 году в Мозамбике закончилось португальское правление, и с его территории началась партизанская кампания против ЮАР. Американская администрация оценила возможные последствия на случай краха Родезии от рук чернокожих националистов, пользовавшихся поддержкой коммунистических режимов. Она оказала нажим на южноафриканцев, которые, в свою очередь, оказали его на родезийцев. В сентябре 1976 года родезийский премьер-министр подавленно сообщил своим соотечественникам, что они должны смириться с принципом всеобщего избирательного права. Последняя попытка основания африканской страны с господством представителей белой расы провалилась. К тому же появилась очередная веха на пути к ослаблению европейской имперской власти. Партизанская война тем временем продолжалась, так как белые родезийцы тянули с внедрением полноценного принципа подчинения меньшинства большинству. Наконец-то в 1980 году Родезия на короткое время возвратилась под британскую власть, а потом снова получила независимость, но на этот раз как новое государство под названием Зимбабве с африканским премьер-министром. Так ЮАР осталось последним государством с единоличным правлением белого меньшинства, причем богатейшим на континенте и вызывавшим растущее негодование по всему миру. При всем расхождении мирового общественного мнения относительно гражданской войны в Анголе, мировым лидерам обычно удавалось находить общее основание для критики расовой дискриминации в Южноафриканской республике. В 1974 году участники Генеральной Ассамблеи ООН запретили делегации ЮАР находиться в зале заседаний во время работы сессий из-за апартеида. Советский Союз и его сателлиты стали все активнее поддерживать так называемое «приграничное государство» в борьбе против ЮАР оружием, а кубинские добровольцы по-прежнему оставались в Анголе. Вид из Претории в северном направлении выглядел все более угрожающим, и внутренняя ситуация с точки зрения поддержания спокойствия тоже ухудшалась. Все больше молодых южноафриканцев пополняло ряды противников апартеида. В 1976 году в черном пригороде Йоханнесбурга под названием Соуэто в ходе антиправительственных выступлений стражи порядка расстреляли 176 участников акции неповиновения. К началу 1980-х годов мало кто сомневался в том, что белое население Южноафриканской республики находилось в политическом тупике. Торговля страны оказалась в расстроенном состоянии, но белое население ЮАР пребывало в еще более расстроенных чувствах из-за отсутствия иностранной поддержки их представлений о расовой сегрегации. Даже Соединенные Штаты в 1985 году ввели санкции против Претории. Но откровенное чувство подавленности тоже брало свое.